Северо-западные губернии Российской империи, телеканал РДТВ, прямой репортаж из зоны погашения прорыва. Камера крупным планом выхватывает сидящего на бруствере, на скорую руку вырытого окопа, крепкого парня. Шлем с поляризованным забралом, напичканный изнутри хитрой электроникой, аккуратно лежит на расстеленной ткани плащ-палатки. На парне грамотно подогнанный индивидуальный защитный комплект с верхним слоем хамелеон. Сейчас камуфляж не активирован, и оператор может снимать его, не опасаясь, что фигура бойца размажется в одно сливающееся с фоном пятно. Объектив, вероятнее всего, встроен в подобный защитный шлем, тем самым оставляя свободными руки репортера, вынужденного находиться на линии фронта. Камера наезжает на лицо. Обычное лицо русского парня, родом откуда-то из Брянска, может быть, или из Харькова, Лиепаи, Гомеля, Новосибирска, с вновь отстроенных городов Туркестана или с Волги. Зуммер пси-совмещения начинает моргать, показывая, что до полной связи с ID-матрицей осталось всего ничего и... Как обычно, все одновременно и привычно, и незнакомо. Несколько сияющих кругов перехода, погружение под ритмичные щелчки, соединение с матрицей, полный контакт. Дым, едкий дым сизого цвета, он такой всегда. Если сгорает много-много пороха, то он такой всегда. Режущий слизистую глаз и ноздрей. И еще пахнет гарью и кровью. Он такой тяжелый, этот страшный сладкий аромат. Амбре, лагуэре. Да и пусть я не прав в этом определении. Ведь при желании вы сможете меня понять. Дым стлался повсюду, смешиваясь с густым утренним туманом. Плохо, когда он такой. Мешает смотреть, мешает увидеть момент прорыва, а каждый раз, когда его не замечали, все заканчивалось так же, как и сейчас. «Вон, покрутите вместе со мной головами, посмотрите, посмотрите вокруг. Увидьте не просто переломанные тела в камуфляже, поймите каждого из тех, кто уже никогда не встанет с бруствера. Сколько раз вам доводилось смотреть на мнемоэкране ID-визора кадры с мест прорыва? Помните? Нет? Конечно, тяжело запомнить, проще не запоминать. Что можно увидеть и понять за несколько минут экранного времени? Да ничего. Мечущиеся движения камеры выхватывают только то, что должно быть видно. То горделиво подбоченившихся штабных крыс, которые немедленно оказываются там, где нужно, после того, как все закончится. То наваленной тесной кучей тела... тех, кто из-за черты. Голос диктора, понижаясь и дрожа от торжественности момента, зачитывает какие-то невнятные цифры и перечисляет исковерканные номера боевых групп, закрывающих прорыв. А потом начинают мелькать высокие кабинеты с теми, кто озабоченно хмурит лбы своих умных и ответственно государственных лиц. Они что-то докладывают, говорят правильное, скорбное и нужное, льют ложь, не то что ведрами, а цистернами. Встанем, не пустим, грудью, уничтожим и не забудем. А на деле? А на деле нет никого, кроме тех, кто оказался рядом. И уж тогда как карта ляжет, то ли пан, то ли пропал. Увело меня в сторону. Несут тут чушь какую-то. А что только не понесешь, когда в крови еще бурлит адреналин и руки трясутся, такой мелкой-мелкой дрожью. Нет, не трусливой ни хрена. Как бы попытаться показать вам это, как дать почувствовать? Не знаю, не знаю, может быть и получится. Давайте еще оглянитесь, присмотритесь внимательно. Видите, вон там, за сгоревшей кабиной, такое черное и неприятное. Не отворачивайтесь, не нужно. Еще час назад то, что там лежит, летело в вашу сторону, жадно разинув пасть и издавая голодный рык. Такое страшное, большое и уверенное в себе. Сильное и думающее только о том, что впереди какие-то жалкие неумехи, которые не смогут помешать. Сожрал гнида, Лежи теперь там, где тебе лежится. Чуть дальше задрал в небо ствол автоматический гранатомет. Рядом с ним, обняв его левой рукой, лежит Зод. Я не знаю, жив он или нет. Недавно младший вытащил оттуда лебедя и ползком поволок его на своем горбу в сторону медпалатки. Им досталось, да еще как. Рвануло где-то ближе к концу, подняло в небо фонтан из земли, досок и камня. Вон, справа, большая темно-красная лужа. Она уже давно не парит в морозном воздухе. Командира уволокли втроем, стонущего и матерящегося, и без ноги, разжеванный в клочья. И еще говорят, лейтенанта тоже нет. А если и есть, то неизвестно, будет ли жить. Почувствовали хоть что-то? Хорошо, если да. Давайте, сползите вместе со мной по стенке окопа. Хороший окоп, хороший. А как тяжело было тебя рыть, родной, ой, как тяжело. И киркой я тебя долбил, и ломом, прежде чем смог воткнуть штык лопаты. Зато сейчас, пусть и сыплются за шиворот мелкие кусочки земли, ты мне помог. Хотите воды? Нате вот, не жалко. Не нравится вкус? Горькая? А что делать? Там, где прорыв, воду нужно чистить, чтобы не окочуриться от какой-нибудь дряни. Вот и чистят химики, кидают в нее всякую хрень и кипятят с разной дрянью. Пейте, пока можно спокойно пить. Скоро начнется снова. Откуда знаю? Да уж начнется, поверьте мне. Когда начинается прорыв, те идут сплошным потоком, давая лишь редкие минуты отдыха, которые начинаешь ценить так же, как и ценишь в другой жизни время с женщиной. Или с мужчиной, в зависимости от вашего пола и интересов. Это дело не мое, а ваше личное. Надеюсь, что поняли. Кто вон тот странный военный, у которого вся спина с задницей в кровавых лохмотьях? Это наш старшина, Мейджик. Почему он ходит и орет, вместо того, чтобы находиться у медиков? Да все просто. Он один остался, из старших по званию. Да, мы здесь обходимся минимум офицеров, вот и страдаем из-за этого. Нет, согласно штату, они все есть. Только те, кто хочет получить звезд побольше, они сейчас в штабе. Скоро, конечно, появятся. Как только журналюги прилетят на вертушке с сопровождением. Вот тогда-то они и появятся. Будут отвечать, корча героические рожи, на дурацкие вопросы о том, сколько шло тех и какими силами закрыли очередной прорыв. Принимая при этом вычурные позы, неуверенно лапая стволы, которые до этого пылилось в оружейке. Это они умеют. Кстати, познакомьтесь, вот он, лучший друг и собрат. Потрогайте, повертите в руках. Не бойтесь, я отсоединил магазин и выбросил патрон. Вот такой он, с острой серебряной головкой, крупный и обтекаемый. Я про Патрик, которого вы в пальцах держите. А мой лучший друг вот он. Большой, тяжелый, матово-черный. Чуете, как он пахнет? Остатками смазки и порохом. Почему не горячий? Странный вопрос, потому что уже остыл. И почищу я его чуть позже, когда будет совсем спокойно. Страшно ли при прорыве? Конечно, страшно. И это правильно. Не будешь бояться, так свихнешься. Вон как тот, рыжий, который сейчас жонглирует тремя гранатами. Может взорваться? Конечно, может. Он и правда регулярно лежит в дурке. А потом все равно возвращается. Почему? Да потому что не представляет себя без всего этого. И мы без него. Сколько жизни он спас, тяжело сосчитать. Да все мы здесь немного не того, а куда деваться? Добровольцы? Да, мы все добровольцы. Почему? Да как-то получилось. Говорю же, сумасшедшие, все до единого. Какое к черту благородство и патриотизм? Хотя... Ладно, хватит на сегодня. Надеюсь, что понравилось. А то вон опять замельтешили. Тени в густом тумане, странные, нереальные, кажущиеся перенесенными сюда с полотен Босха, Дали, либо Гигера, несутся прямо на камеру оператора, мгновенно прекратившего репортаж, развернувшегося в сторону очередного прорыва. Скачут, бегут, ползут, летят, щерятся шипами, рогами и наростами. Плюются тем, чем могут плюнуть, метают собственные иглы-стрелы, бьют бронированными хвостами. Камера успевает ухватить момент, когда смазанным движением прямо перед объективом возникает подрагивающий конец костяного штыря. Потом в объективе появляется низкое серое небо, она чуть трясется в такт с судорогом агонизирующего человека, решившего заработать там, куда ему лучше было не соваться. И все. Из отчета Государственной чрезвычайной комиссии престолоблюстителю Российской империи светлейшему князю. Результатом стало появление в различных точках земного шара мест так называемых прорывов. На данный момент одной из основных гипотез возникновения является версия, выдвинутая учеными лаборатории «Янтарь», входящей в состав группы объединения БАРС при ИМО. Данные, указанные в пояснительной записке к проекту «Полночь», указывают на то, что молекулярные связи так называемой некросферы, открытого около 100 лет назад группой профессора Щепетнева, были нарушены в результате экспериментов на известном вам объекте в Швейцарии. Равно как и тогда же, используя практику проколов пространственного континуума, были созданы первые попытки прохода на сопредельные пространства. Результатами данных исследований явились активизация некросферы и появление так называемых прорывов. На сегодняшний момент возможность закрытия основных мест прорыва с помощью применения тактических ядерных зарядов не представляется возможной. Гипотетические расчеты, сделанные сотрудниками лаборатории «Янтарь», доказывают, что энергии, выделяемой стандартной боеголовкой ракет «Шестопер», хватит на приведение молекулярных связей в состояние, близкое к стабильному. Но побочным результатом может также стать уничтожение близлежащих территорий в связи с тем, что энергия взрывов будет многократно увеличена за счет собственной аккумулированной энергии, так называемых «нор», являющихся основными образующими факторами прорывов. Ответственно можно заявить о том, что результаты исследований сотрудников лаборатории «Янтарь» должны быть полностью засекречены. «Мама! Мамочка!» Детский голос, сухой, болезненный. В подвале темно, жарко и сухо. Так сухо, что кажется, что это не подвал в Рязани, а палатка посреди Сахары или Каракумов. «Скоро можно будет отсюда выйти. Пить так хочется. Потерпи, милая». Голос матери полон боли, горькой безнадеги и отчаяния. Она пытается справиться с собой, чтобы не пугать старшую. Младший 4-летний сын сейчас забылся в тяжелом сне. Худенькая грудь с хрипом поднимается, ему плохо. Господи, как же давно это было? Вчера. То самое вчера, когда они остались с детьми на даче, а муж с братом поехали в город, чтобы докупить пиво, мясо и прочего. Когда на радиоволне, передающей веселое ретро, вдруг раздался резкий свист, предваряющий самый страшный из сигналов ИМЧС, который она учила в школе. И, схватив охапку детей, накинулась к погребу, глубокому, надежному, капитальному. Потом был удар, грохот и рев наверху. Все это было, да, и... Первые самые страшные минуты, когда старшая Даша кричала, прижав руки к лицу, а Степка, зарывшийся маме в грудь, молча трясся и плакал, не понимая ничего и чувствуя тот страх, что сейчас тряс ее. Что это было? Почему? И кто мог, наконец, это сделать? И за что? И когда с неба пошли сжигающие все дожди, и снег был алым, города лежали в разрухе, то именно тогда мальчиши, твари, вернулись. И это было уже на моей памяти. С тех пор каждый рассвет стал именно таким, каков есть сейчас, дающим надежду, дарующим счастье от того, что ты его просто видишь. Ведь раз видишь, значит, ты жив. И ножницы прях не перерезали нить судьбы, которая есть у каждого. Подростки, внимательно смотрящие на небо, ставшие уже полностью красным, кивнули. Все как один. Мальчишки, одетые в одинаковые куртки и штаны, найденные коптером на одном из законсервированных складов у камня. Дети, подобранные мастером и лейтенантом на пустошах, у фронтира, в диких землях, в руинах городов, чьи названия уже забыты или ничего не значат для тех, кто их населял. И ставшие на тот путь, к которому каждого привела судьба нить. Мастер глядел на них, таких одинаковых и таких непохожих, заливаемых светом солнца, неумолимо и победоносно встающего над землей. Всматривался в лицо каждого, зная, что, скорее всего, после того испытания, которое ждет их ночью, не все останутся в живых. Но так надо, потому что иначе ничего не получится. Только так. Рассвет отражался в их глазах. Абсолютно спокойных у Мерлина, всегда насмешливых мусорщика, добрых варяга, чуть наивных чунги, настороженных ферзя, сосредоточенных толстого, яростных волка, постоянно ехидных кота, злых оборотня, мягких и теплых рыжего, грустных Пиноккио и чего-то постоянно ждущих крота. Кто из них увидит следующий восход, а кто навсегда останется вон в тех холмах, изрезанных внутри ходами и пещерами? Никто не сможет сказать этого сейчас, даже смотрящая далеко вперед Ниоба — никто. И он, давно ставший стариком мастер, не решится. И как хотелось бы, чтобы завтра утром солнце также отразилось в глазах каждого.